Заключение. Речь – это визитная карточка человека, его резюме и самопрезентация, которая раскрывает его так называемый языковой код. Свой языковой код человек подбирает сам, он это делает в течение всей жизни. Такой код зависит от образования, начитанности, окружения, работы, увлечений. Владение языком – это не дар свыше, это то, что мы наработали с годами. И эти наработки мы используем каждый день. Иногда получается плохо. Я до сих пор очень сильно расстраиваюсь, когда слышу неграмотную речь, особенно в публичном пространстве. Например, когда известная ведущая, поливая зверушек из шланга вместе с работниками зоопарка, говорит: «Мы сейчас будем освежевать животных», не понимая, что освежевать – это отделять от шкуры, а поливать в жару – освежать. В таких случаях мне хочется плакать, но я не плачу. Наоборот, подобные примеры вдохновляют меня на работу. Чтобы привлечь внимание к русскому языку, я снимаю ролики, читаю лекции, публикуюсь, пишу книги. Знание языка, любовь и бережное к нему отношение делает нашу речь красивее и богаче, а жизнь интереснее. Открывает большие возможности как в работе, так и в других сферах. Мы живем в невероятное время. Постоянно в нашей жизни случается что-то, о чем мы еще вчера даже подумать не могли. Все, что происходит в нашем мире, отражается и в языке. Возможно, сейчас, когда вы дошли до этих строк, некоторые фрагменты книги, рассказывающие о современном русском языке, уже стали историей, а словарь англицизмов пора пополнять несколькими сотнями новых слов. Традиционно хочу поблагодарить тех, кто помогал мне создавать эту книгу. Алена Гартман и Алиса Сабо, спасибо вам за условия, которые вы создали для меня. Спасибо за моральную поддержку. Юлия Лаврова, спасибо за терпение. Отдельная благодарность Михаилу Польеву за идею бабушкиного словаря и помощь в его создании. Спасибо моим подписчикам Эдуарду Никогасяну, Светлане Мурадовой за интересные примеры. Благодарю самых активных и креативных словотворцев и по совместительству ведущих радио «Маяк» Сергея Стилавина, Владислава Викторова, Маргариту Митрофанову, Алексея Веселкина, Дениса Николаева. Спасибо всем заинтересованным и сочувствующим. Всех люблю, особенно русский язык. Ваша Татьяна Гартман.